Глава третья. Только посмей ослушаться. Вика. Лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к себе. После того, как я попала в серьезную аварию, как истекала кровью и не ощущала половину тела, мое самочувствие на данный момент было отличным, не считая головы и области виска. Вот там болело знатно. «Ты, лентяйка!» Меня пнули по бедру, вызывая небывалых размеров возмущения. «Какого чёрта?» Распахнув глаза, что только усилило боль в голове, я нашла в себе силы сесть, наблюдая перед собой какую-то чокнутую девицу в странном платье и не менее чокнутую тётку, что стояла рядом с ней. «За то, что Киора повредила ногу из-за тебя», — шипела она. «Неделю будешь сидеть на воде и хлебе, поганка!» «Чего?» Не понимала, что происходит, но одно могла сказать точно. Мне не нравилось подобное к себе отношение. «Что смотришь?» — едко улыбнулась девица. «Похудеешь перед свадьбой с бароном. Тебе только на пользу пойдет». «Перед свадьбой? С бароном? С каким еще бароном?» Не произнося ни слова, я посмотрела по сторонам, чувствуя, как ускоряется сердце бег. Ни автомагистрали, ни машин, ни поля, мимо которого я как раз-таки ехала. Я сидела на заднице перед непонятным особняком. Вокруг меня раскинулся ухоженный двор с елями, газоном, клумбами и множеством брусчатых дорожек, бегущих в разные стороны. «Какого чёрта происходит?» — спросила я, поднимаясь на ноги и прикладывая руку к области виска, что болезненно запульсировал. «Ты...» Ахнула девица в чёрном платье. «Совсем дура! Знатно, погляжу, ты приложилась о камень. Как смеешь так разговаривать?» Голова кружилась, и я не могла среагировать, когда это ненормальное устремилось вперёд. Занеся руку, она пихнула меня в лицо, отчего я чуть не упала. Эти действия вызвали у меня неописуемую ярость, придавая сил. Стремительно схватив девицу за запястье, я злобно прищурилась и со всей дури залепила ей звонкую пощечину. «Ты...» — ахнула она с широко распахнутыми глазами, прижимая ладонь к месту удара. «Как смеешь, тварь!» — взревела тетка, рванув в мою сторону. «Только попробуй», — рыкнула я, занося кулак для удара. «Я не боец, конечно, но если того требует ситуация, им стану. Никому не позволю обижать себя». «Мама, она умом тронулась!» — всхлипывала девица, поспешно отступая и продолжая прижимать ладонь к своей щеке. «Вы кто такие?» — не опуская сжатой в кулак руки, спросила я. «Что вам от меня надо?» «Ты совсем дура! Мама, не подходи к ней!» «Я тебя так высеку!» — оскалилась тетка. «Живого места не останется!» Голова прострелила жуткой болью, и на секунду в глазах всё потемнело. «Потом встать не сможешь!» Продолжали сыпаться угрозы в мой адрес. «Не то что ходить!» Я часто заморгала, стискивая зубы, так как вспышка боли вновь прошила голову, вызывая слёзы в глазах. «Мерзость ползучая!» Шипела тётка за спиной, у которой пряталась девица с покрасневшей щекой. Они больше не спешили ко мне приближаться, но легче от этого не становилось. Не понимала, где нахожусь и как меня сюда занесло. Я попала в аварию, но на мне нет ни одной раны. Пропуская ядовитое шипение, несшее с собой угрозы, я вытянула вперёд руки, осознавая, что и вещи на мне не те, в которых я была. «Какого?» — ахнула я, когда серебристый локон упал с моего плеча. «Это мои?» «Мои волосы? Но я всю жизнь была брюнеткой». «Ты меня поняла, поганка?» — плевалась ядом тётка в пышном платье, похожее на помпон. Я не слушала её, чувствуя, что меня начинает трясти, а к горлу подкатывает тошнота. И вновь накрыла слепящая боль. Не вынося её силы, я сжала виски ладонями, жадно хватая ртом воздух. Хотела закричать, но не могла. Будто тысячи раскалённых игл вонзились в голову, разрывая её. А потом... Перед глазами начали мелькать картинки, рассказывая о жизни какой-то девушки. Вот она совсем маленькая, выбегает из красивого большого дома, босыми ногами ступая по брусчатой дороге и устремляясь к прибывшему экипажу. Ее, смеясь, подхватывает на руки красивый мужчина, кружа. Миг. Она поет вместе со своей мамой, что играет на фортепиано, и нежно улыбается, а затем протягивает руку и гладит ее по голове. Еще миг. Девочка, смеясь, убегает от своих родителей, что, хохоча, пытаются ее поймать. Они так счастливы. И вот жизнерадостные моменты сменяются на болезненные и душераздирающие. Убийство, кровь, страдающее сердце, переезд в другой дом и нескончаемый поток слез. Издевательство, оскорбление и унижение. Она просила небеса забрать ее к маме и папе, но этого не происходило. Девочка росла, ее воля слабела, а издевательства и побои от родственников становились частым явлением. «Ты оглохла, тварь такая!» — орала тетка. Я, не обращая внимания на ее слова, неотрывно отслеживала информацию, что крутилась в моей голове. «Райлор! Иди сюда! Райлор!» Непонятно, каким образом, но я понимала, кого она зовет. Дядю этой девушки, воспоминания которой сейчас проглядывала. Видела, как он обзывал ее, и не обращал внимания, когда его дочь, которой я залепила пощечину, всячески издевалась над ней. Как его супруга частенько избивала бедняжку палками, привлекая к этому делу слуг. Как морили ее голодом и заставляли выполнять черную работу по дому. Столько боли и страданий они ей причинили. Ребенку, что лишилась родителей в столь раннем возрасте. Дрожь по телу смешивалась с яростью. Мне были знакомы страдания из-за потери родных, в которых год за годом утопала эта бедняжка, но не понимала, какое к этому имею отношение. Видения прекратились, и я, тяжело дыша, распахнула глаза, встречаясь с пышущими злобой взорами. Что происходит? Этот вопрос так и просился сорваться с моего языка, но я молчала, предупреждающе щурясь. «Ты пожалеешь, что посмела поднять руку на мою дочь», — выплюнула тетка. «Папенька!» — всхлипнула девица, когда из дома вышел щуплый мужчина в костюме стиле средневековья с моноклем на глазу. «Санса ударила меня, папенька!» — ткнула она в мою сторону указательным пальцем. «Я? Но я не Санса», — задержала дыхание. Так звали девушку, жизнь которой я увидела. «Санса!» — рявкнул мужчина, жиденькая бороденка которого смотрелась омерзительно. Он глядел на меня. «Живо в дом, и только посмея слушаться, пожалеешь».